Глава 39. Три типа огня. Три блестящих кристалла появились из мешка и ярко осветили пещеру. Два кристалла были овальными, а третий в форме ромба. Они были прозрачными и излучали волны энергии. В них была скрыта мощная энергия. «Демонические кристаллы!» Диалан завизжал от радости. «Ах!» Моэдэ радостно закричала. «Как же нам повезло! Если выберемся из темного леса живыми, то сможем жить в роскоши, продав эти кристаллы». Диалан, сидя на корточках, изучала кристаллы. «Они из зверя 6-го уровня, но я не могу сказать, из какого именно». «Сестра Лан, я слышала, что звери могут поглощать энергию из демонических кристаллов. Эти кристаллы из пещеры Громового Волка, так почему он их не поглотил?» «Как только серебряный Громовой Волк рожает щенка, он дает ему демонический кристалл для улучшения роста. Скорее всего, эти кристаллы предназначены для него». «Может быть». «Демонические кристаллы – это лучший материал для алхимиков и кузнецов. Они легко скажут, из какого зверя достали кристалл». Три кристалла. Может, разделим каждому по одному? Для меня они бесполезны». Моэдэ покачала головой и посмотрела на Шияна, сидящего с закрытыми глазами. «Вы должны разделить их между собой. Если бы меня не было, вы бы не попали в эту беду». «Подождем, пока он проснется». Диалан продолжала копаться в мешке. «Ах!» В этот момент Диалан достала прозрачную нефритовую бутылку из мешка. Она смотрела на эту бутылку, словно была очарована ею. В бутылке было нечто похожее на пламя. Диалан нежно сжала ее. Диалан старалась вспомнить, что находится в бутылке. После долгого молчания тело Диалан задрожало, и она крикнула. «Эссенция пламени земного ядра!» «Поздравляю, сестра Лан!» Моэдэ радостно закричала. «Сестра Лан извлекла много пользы из нашего путешествия. Сперва твой боевой дух пробудился, теперь ты нашла эссенцию пламени земного ядра». Диалан радостно закивала. Она невнятно начала лепетать. «Я никогда не думала, что мне так повезет. Это действительно эссенция пламени земного ядра». Закончив три круга большой циркуляции, Шиян открыл глаза. «Эта эссенция пламени земного ядра имеет отношение к тебе?» «Что? Ты не знаешь об эссенции пламени земного ядра?» Диалан была удивлена. «Черт, ты точно воин?» Шиян равнодушно сказал. «Я внимательно слушаю». «Ты знаешь о существовании трех типов пламени? О небесном, земном и смертном?» «Не знаю». «Ты даже этого не знаешь?» «Не знаю». Диалан с горестью покачал головой. После короткой паузы она начала спокойно объяснять. «Есть три пламени. Смертное пламя, земное пламя и небесное пламя. Смертное пламя, это как и мое, синее магическое пламя, является волшебным огнем и является жизненно важным для алхимиков и кузнецов. Каждый высокоуровневый алхимик или кузнец обладает смертным пламенем, так как с ним он может дальше развиваться». Шиян молча кивнул. Затем Диалан добавила. «Земное пламя и небесное пламя формируются между небом и землей. К примеру, эссенция пламени земного ядра формируется в центре земли, а эссенция вулканического пламени формируется на дне вулканов. Разница между земным пламенем и небесным пламенем в том, что у последнего есть сознание». Что это значит?» Шиян был заинтригован. «Естественно, сформировавшееся пламя без сознания называют земным пламенем и рассматривают его как драгоценное сокровище. Что касается небесного пламени, то оно может думать, как и человек. Это пламя бессмертно и обладает странной силой. Есть даже небесное пламя, сформировавшееся вместе с моряком Грейс». Шиян внешне выглядел спокойно, но внутри его сознание бушевало. Он был чужаком в этом мире, и все его знания были получены из другого мира. Раньше он даже не мог подумать о том, что пламя может иметь сознание. Услышав это, Шиян стал очарован этим миром еще больше. В этом мире он встретился с вещами, о которых раньше и не мечтал, например, боевые духи или демонические звери. «Значит, эссенция пламени земного ядра – это земное пламя?» Подумав немного, спросил Шиян. «Это то, что осталось от эссенции пламени земного ядра после превращения в небесное пламя. Это не земное пламя и не небесное, а что-то между ними». «Земное пламя может стать небесным?» Шиян был снова шокирован. «Конечно, но это уходит миллионы лет. За этот срок у земного пламени может сформироваться сознание, и оно превращается в небесное. Но существует лишь крошечный шанс, что это произойдет. Да и не любое земное пламя может стать небесным. Диалан добавил. Эта жидкость – остатки от формирования эссенции пламени земного ядра в небесное пламя. Для любого обладателя смертным пламенем эта жидкость очень ценна. Насколько? Она может усилить смертное пламя и боевой дух. Диалан почти танцевал от радости. Смертное пламя не может быть таким же жарким, как и природное пламя. Только у лучших воинов температура смертного пламени достигает природной. Понял. Кинул Шиян. Эта жидкость может улучшить твое синее магическое пламя и дать ему температуру земного пламени? Именно. Диалан энергично закивала сияющими глазами. После она стыдливо опустила голову. У-у-у. Не волнуйся, она твоя. Я? Диалан была в восторге. Она чувствовала, что получит значительное преимущество и хотела что-то сказать. Шиян спокойно сказал, «Эссенция пламени земного ядра для меня бесполезна. Да и боевым духом я не обладаю. Так зачем мне она? Просто возьми ее себе». «Но ты можешь обменять ее на любые сокровища у трех королей медицины из долины медицины». «Да бери ты уже», – нахмурившись, сказал Шиян. «Что там с боевым навыком уровня духа?» Услышав напоминание, Диалан снова начала копаться в мешке. «Вот он!» Диалан достала темно-желтую древнюю книгу. Она взглянула на нее и сказала. «Я не могу прочитать эти надписи. Нам нужно найти специалиста по древним языкам». «Дай мне ее». Шиян потянулся за книгой. Хоть прошлый владелец тела не интересовался боевыми искусствами, но если дело доходило до древних артефактов, он превращался в настоящего маньяка. Как только Шиян взглянул на книгу, он пробормотал два слова. «Гравитационное поле».